война Чичагову. Адресат Михаил Михайлович Чичагов, поручик Че, из записок кавалериста, под началом которого служил Гумилев. Как собака на цепи тяжелой тявкает за лесом пулемет, и жужжат шрапнели, словно пчелы, собирая ярко-красный мед. И ура вдали, как будто пение, трудный день окончивших жнецов. Скажешь, это мирное селенье в самый благостный из вечеров. И воистину, светло и свято дело величавой войны. Серафимы, ясные крылаты, за плечами воинов видны. Тружеников, медленно идущих на полях, омоченных в крови, подвиг сеющих и славу жнущих. Ныне, Господи, благослови. Как у тех, что гнутся над сахою, как у тех, что молят и скорбят, их сердца горят перед тобою, восковыми свечками горят. Но тому, о Господи, и силы, и победы царский час даруй, кто поверженному скажет: милый, вот, прими мой братский поцелуй. Венеция. Поздно. Гиганты на башне гулко ударили три. Сердце ночами бесстрашней, путник, молчи и смотри. Город, как голос наяды, в призрачно-светлом былом. Кружев узорней аркады, воды застыли стеклом. Верно скрывают колдуни зависы черных гондол, там, где огни на лагуне, тысячи огненных пчел. Лев на колонне, и ярко львиные очи горят, держит Евангелие Марка, как серафимы крылат. А на высотах собора, где от мозаики блеск, чу голубиного хора вздох, воркованье и плеск. Может быть, это лишь шутка, скалы воды колдовство, марево, путнику жутко, вдруг никого, ничего, крикнул. Его не слыхали, он, оборвавшись, упал в зыбкие, бледные дали венецианских зеркал. Старые усадьбы. Дома косые, двухэтажные, и тут же Рига, скотный двор, где у корыта гуси важные ведут немолчный разговор. В садах настурции и розаны, в прудах зацветших караси, усадьбы старые разбросаны по всей таинственной Руси. Порою в полдень льется по лесу неясный гул, невнятный крик, и угадать нельзя по голосу то человек или лесовик. Порою крестный ход и пение звонят во все колокола. Бегут, то значит, по течению в село икона приплыла. Русь бредит Богом, красным пламенем, где видно ангелов сквозь дым. Они ж покорно верят знаменьям, любя свое, живя своим. Вот гордый новую поддевкую идет в гостиную сосед, поникнув русую головку, и с ним дочка 18 лет. Моя Наташа беспреданница, но не отдам за бедняка, и ясный взор ее туманится, дрожа сжимается рука. Отец не хочет, нам со свадьбою опять придется погодить. Да что, в пруду перед усадьбою русалкам бледным плохо жить. В часы весеннего томления и пляски белых облаков бывают головокружением.